Неужели в этом все дело? Как же раньше они не догадались повернуть пластинку? Вальтеру хотелось тут же побежать к приятелю, чтобы поделиться радостью. Но, увы, ночью люди спят. «Надо же», — думал он, в возбуждении шагая по узкой комнате, «и Пауль, и Макс дрыхнут, как сурки, не подозревая, что только что свершилось новое открытие». Над Мюнхеном застыла весенняя ночь. Вальтер не мог заставить себя пойти домой. Он ждал утра, чтобы поделиться новостью, которая жгла его, гнала сон, рисовала перед воспаленными глазами заголовок новой статьи. Вальтер понимал, что по существу лишь завтра начинается работа. Один снимок еще ничего не доказывает, одна интерференционная картина еще не дает всей картины интерференции, и он хотел начать как можно скорее. Он стал снова собирать установку, ругал себя за то, что вчера вечером смолодушничал и разобрал ее, поддавшись скепсису Пауля и благословляя Пауля за его скепсис, за то, что он решился повернуть пластинку. Он понимал, что не сделай этого открытия они, интерференция рентгеновских лучей все равно была бы обнаружена вскоре. Идея буквально носилась в воздухе. Многие, подобно им, пропускали через кристаллы рентгеновские лучи, но почему-то никто не видел то, что увидел сегодня ночью он. Вальтер снова взял в руки фотопластинку. Да, наверное, в этом все дело. Интерференционные пятна отстояли от центрального, образованного прямым лучом, на некотором расстоянии и были заметно слабее. Вероятно, никому не приходило в голову искать их там, а если кто и замечал их, то не обращал на них внимания, уж больно они эфемерны. Все исследовали лишь центральное пятно, но оно свидетельствовало только о том, что луч ослабляется, проходя сквозь кристалл, и ни о чем более. Необходима была гипотеза Лауэ, предполагавшая наличие более слабых пятен, чтобы открытие свершилось. Да, разумеется, еще и счастливая случайность, привнесенная в опыт Книппингом, и скепсис Вагнера, подбивавшего их на эксперимент. Только все эти компоненты, сложившись, помогли им натолкнуться на эти симметричные пятнышки, на эти веснушки удачи. И впрямь их можно назвать веснушками, ведь за окном май. Лишь только наступило раннее утро, Вальтер помчался к Паулю. Ни слова не говоря, положил перед ним пластинку. Тот сразу все понял. Они тут же побежали в институт, чтобы показать драгоценную находку Лауэ. По справедливости, он первым имел право радоваться ей, ведь здесь запечатлен след его интуиции. Лауэ также все понял без слов и потащил их к Зоммерфельду. Новая весть мгновенно облетела институт. И все спешили поздравить счастливую троицу с удачей. Причем первым принес свои поздравления Вагнер, посетовав шутя, что зря так долго постился. Словом, ликование было всеобщим и искренним. Лишь два человека не пребывали в этот день в радостном возбуждении по разным причинам. Один из них — глава института, сам Рентген, который просто не поверил во все эти сказки про интерференцию. Раз он сам не нашел ее в свое время, значит, ее нет. Холодный прием несколько огорошил учеников, но они уже привыкли к странностям шефа, все помнили историю с электроном и решили справедливо, что лучше сейчас не спорить. Через некоторое время рентген сам признает свою неправоту. Другой, кто в этот день был озабочен более чем обрадован, как ни странно, сам Лауэ, хотя, казалось, у него есть все основания гордиться. Но дело в том, что Макс не мог почувствовать удовлетворение до тех пор, пока удача не была обрамлена в строгую рамку математического описания. Только в таком виде физическая гипотеза могла порадовать глаз теоретика. И пятна, расположенные на фотопластинке в строгом порядке, явственно намекали на возможность приложения здесь математической теории. Поэтому Лауэ почти сразу после того, как улеглись первые восторги, ушел домой, чтобы поразмыслить над увиденным. Он медленно брел по улицам, натыкаясь на прохожих. Его взор был устремлен внутрь себя,